Мы продолжаем практику одного из ближайших спутников Шри Чайтанья Махапрабху, спасителя Паша Калиюги, Шри Шрила Прабхунанда Сарасвати Чарана. Его Радхи Шри Шри Радараса Саданидхи. 139 шлока. Здесь он обращается, молится с такой Радхарани, жаждя внутреннего баджана. Он являет в этом стихе жажду внутреннего баджана. Говорит: Радхая анурупамива парамам дармам ратина чаран. Ами Баби. Когда же Шри Радхар нам киртан курти курти, воспевая имя Радхи, эй Шри Шри Радхарани Никунджа пати, я буду идти по ее следам. Никунджа Радхарани анурупи парам дхармо расер санги ачаран курбо. Соответственно, своим переживанием я буду совершать служение или совершать соответственное служение. Здесь также сказано: я буду служить лотосным стопам различным образом, совершать разные виды служения и лотосным стопам. Буду поклоняться ее лотосным стопам. Таким образом, когда же я так изумительно смогу вести себя, совершать эти поступки, забыв или превзойдя веды Шрути, когда же этот великий удачливый день придет ко мне? Шрила Госвамипад. Вначале. Так, Парамавишту, Шри Шри Радхарани, нам санкиртан. Вначале он говорит о воспевании святого имени Радхарани, что он говорит, будет воспевать ее имя и ходить во Врадже по следам ее стоп. Он молится с глубокой жаждой. Эту молитву возносит ее стопам. Вчера мы Мы говорили о нама санкиртане, о воспевании имени. Мы говорили о том, что воспевание, что он, почему же Госвамипад говорит о воспевании имени Радхарани? Ведь все воспевают имя Кришны, а он имя Радхарани. И он отвечает им. Он, несмотря на это, он говорит: я буду повторять имя Радхарани. И в Шастре и Махаджаны говорят об этом, что имя Радхарани привлекает самого Кришну. Мы вчера разбирали этот момент. Это имя не просто привлекает Кришну. Это имя Радхарани. Сводит с ума Кришну, ее имя. И мы видим Видагда Мадава Натаки, где описывается их первая любовь, начало их любви. Что, когда Кришна в разлуке с Радхарани, ну, что сказал ему Мадхумангала? Он спрашивает Мадхумангала, где мне встретить Радхарани? И Мадхумангал говорит, вот она, Радхарани, рядом. И Кришна, он обнимает дерево. Никита, он обнимает лианы, думая, что это Радхарани. Он, божественный Купидон, Бог любви, сегодня он сходит с ума по Радхарани, теряя сознание от разлуки с ней. Говорит, друг, не нужно так переживать. Ты полностью... Ты полностью разочарованный. Я твой друг. Ну как мне я за тебя переживаю, я же твой друг. Я пойду и приведу Радхарани. И с ее ладони положил. И Кришна сказал, давай, давай, приведи ее ко мне. Что сделал Мадхумангал тогда? Это вот Радханам лихите. Он написал на листе лианы Миратхи и положил этот листок на ладони Кришны. Кришна увидел, там написано Радха. И Кришна... И Кришна сказал ему, я очень благодарен тебе. И говорится, что имя возлюбленного приносит огромное счастье влюбленному. Кришна был очень счастлив. Это Сиддханта из Бхагаваты. Все, как Кришна сильно любит Радхарани и любит ее имя. Когда Риши говорили в Шримад Бхагаватам, когда Риши говорили о Нама Санкиртане, о Дхарме, в этот век, вместе с ним. Зато виндито парамам сантим нусито самсити. Бульчин. в этом стихе говорится, те, кто имеют анурагу харинама санкиртане, влечение, нет ничего важного для них, больше не остается. Нечего больше обретать, потому что они обрели самое великое. Далее они будут совершать кто-то совершает баджан, киртан, затем уходит в анардхи. Что же является высшим достижением для такого человека? Этот человек обретает спокойствие. Его называют такого человека Шантимой, что его ничто материальное его не беспокоит. Он достигает положения Шантимой. Говорит Сатан Гасами Падгарам. Что она делает? Нама Санкиртан. Сам притягивает самого Кришну. Кришна привлекается прямо. На этот комментарий есть еще один стих, здесь говорится, что это нама санкиртана, оно дарует прему. Это самый величайший процесс для обретения премы, и тогда Кришна привлекается к таким преданным, у которого есть према. Это катха, основа на Сиддханте, но тогда Кришна листочек с именем Радхарани получил, он очень привлекся. Он был счастлив, что получил это имя Радхарани. И он начал сам воспевать ее имя, совершать Раданам Джапу. Имя Радхарани – это сироп моей жизни. Что это за имя? Это нектар, дарующий спасение, дарующий бессмертие. Это что? Это нектар, кто может спросить? Это нектар, как у полубогов? Он говорит, этот нектар он безграничный раз превосходит нектар полубогов, мукты. Полубоги пьют нектар бессмертия на разных планетах. Очень счастливы. Но они не испытывают такого блаженства. Дали есть другая амрита. Также она не сравнится с нектаром имени Радхарани. Или может кто-то сказать нектар мукти. Иллюзорный нектар. Они уничтожают свое желание и обретают мукти, но где их счастье? Они просто останавливаются в своей жизни. Далее есть уже те бхакты, нектар бхакти, дасираси, Сакхира. Саймпад ликете. Брахмис. Брахмис Саради Судура Падар Винда Параг. Симат Парагу. Парамадхута Вайбабая. Брахма Махадип. Брахма Ишива. Они мечтают о пыли со стоп Кришны, чтобы со стоп Радхарани и положить на свою голову. Это для них недостижимо. И Кришна сам повторяет имя Радхарани. Он совершает Радханама Бхаджан. Что за Бхаджан? Здесь Шрипад описывает одну лилу. Радха, она пришла на встречу с Кришной, а Кришна пришел раньше. А Радхарани решила проверить. Она решила задержаться. Она пришла с подругами рядом. Подошла, и она Кришна вдохнула аромат ее тела. И подумала, она пришла, Радхарани. Подруги сказали, Радхарани, стой. Давай проверим его. Спрячься, Кунджа. А мы пойдем к нему. Мы скажем, что ты сегодня пришла. Посмотрим, как он себя поведет. Они пришли. И увидел Шьяму, который жаждет встречи с Радхарани. И он увидел, что Радхарани нету среди них. И он спросил, подруги, а где Радхарани? Они сказали, о, брат. Ее свекровь не пустила, ее закрыли дома на замок. Что теперь делать? Кришна говорит. Подруги сказали, мы принесли тебе поесть. Чтобы ты не страдал тут один. Я пришел и сказал, я же почувствовал аромат ее тела. Они сказали, значит она с вами. Нет, нет, нет ее с нами. Вы меня обманываете? Нет. Просто она была с нами, поэтому от нас пахнет тоже ей. Нет, и Кришна тогда очень расстроился. Подруги сказали, слушай, да давай, поклоняйся Радхарани, совершенно точно. Попробуй повторять ее имя. Говорится ведь, если кто-то повторяет святое имя с премой, то это према, что попробуй воспевай ее имя с любовью. И Кришна, она же не пришла. Ну, когда придет? И они сказали ему, есть разные виды баджана. Попробуем совершать Радханам баджан.